Оейяма. Давно-давно то было. Одно, сменяя другое, шли поколения земных царей. В 66-е царствование, во время божественного царя Итидзё-Тенно, жил-был великий военачальник Минамото Райко, Еремицу. Тенно — титул японского императора, небесный царь. Итидзё-Тенно царствовал с 987 по 1011 год. Иероглифы, обозначающие имя Райко, могут читаться также Юремицу. Японские иероглифы могут иметь по несколько чтений. У него на службе состояли как четыре хранителя неба, четыре храбрых самурая — Усуи Садомицу, Саката Кентоки, Ураби Суитаки и Ватанабе Цуна. Четыре хранителя неба в буддизме — четыре бога — Дзикоку — хранитель Востока, Дзацио — юга, Калику — запада, Тамон — севера. Они защищают небо и весь мир от нападений дьявола. Четырьмя хранителями называют также четырех главных военачальников феодала. Все они были так храбры, так сильны, что каждый из них в одиночку мог бы сражаться против тысячи человек. Как раз в это время в местности Оейяма, Оейяма — гора Большой реки, провинции Тамба, жил страшный черт по имени Сютендодзи. Оейяма — гора Большой реки. Сютендодзи — глотающий вино юноша. По временам он принимал человеческий облик и появлялся в столице, тогда Киото. Там он похищал знатных юношей, гордость и надежду родителей, девушек, их радость и утешение — уводил в свое логовище и обращал их в слуг, а потом, разрывая их надвое, отрывал руки и ноги и всех их пожирал. Случилось, что у одного из царевых советников, Икеды Купитаки, исчезла из дому единственная дочь, в которой и мать, и отец души не чаяли. Исчезла совсем неизвестно куда. Обратились к гадателю, он объявил, что девушка похищена этим самым чертом. В доме поднялся ужасный переполох, все от мала до велика были в страшном горе. Сам советник перестал ходить на службу и только и делал, что с утра до вечера оплакивал свою погибшую дочь. Наконец, слухи об этом дошли до самого царя. Страшно разгневался божественный царь, узнав про такое дело. «Это из рук вон что такое?» — говорил он. «Мало того, что этот наглый черт поселился в моей Японии без моего позволения, он еще осмеливается похищать, когда ему заблагорассудится, людей из этой самой моей столицы, моих приближенных. Неужели нет никакой управы на эту подлую тварь? Неужели не найдется никого, чтобы сокрушить и уничтожить этого черта, отомстить ему за всех, успокоить мое сердце?» Услышав такие царские слова, первый министр почтительно доложил. Первый министр — древняя придворная должность. Таких советников было три — Дайнагон — старший, Цюнгон — средний — и Сёнагон — младший. «Немало ныне славных самураев в стране, но вряд ли кто из них сможет сослужить эту службу, кроме Райко, сына Тада Мандзё из рода Минамото. Хорошо бы призвать его и дать царское твое повеление уничтожить черта». Обрадовался царь. «Да, до меня дошли слухи, что этот Райко — известный богатырь. Такой, как он, отлично управится не только с одним, но и с двумя чертями». Изволил изречь он и, призвав Райко, милостиво повелел ему отправиться и сокрушить черта. Недоумевая, зачем бы это его так спешно изволил требовать к себе царь, немедленно прибыл Райко во дворец. И, удостоившись получить царское повеление сокрушить черта, сейчас же оставил дворец, чтобы исполнить приказание. Но, — подумал он, — противник этот, совсем не то, что противник из людей. Это самый страшный черт в мире. Самое лучшее — это не идти на него прямо с целым войском, а выбрать несколько человек самых доблестных витязей и, проникнув с ними в переодетом виде, чтобы он и подозревать ничего не мог в его жилище, напасть на него обманным образом и нанести ему удар врасплох. Сейчас же призвал он своих четырех витязей — Цуну, Кентоки, Садомицу и Суитаки, да еще пятого самурая — Хираи Хосю. Условившись насчет плана действий, все они шестеро, начальник и пятеро подчиненных, отправились в поход на логово Сютена Додзи в Оияму. Перед походом они решили сходить на поклонение синтоистским и буддийским богам и помолиться им, чтобы они оказали свою божественную помощь и укрепили их. Синтоизм — традиционная религия в Японии. Райко и Хосё отправились к храму Хатимана в Атакаяму. Хатиман — бог войны. Цуна и Кентоки — в синтоистский храм Сумиёси, а Садомицу и Суитаки пошли к храму Куману. Усердно молились самураи, прося, чтобы воинское счастье и удача не покидали их. Затем Райко принял начальство над пятью остальными самураями. Одеты все они были горными отшельниками. На головах у них были надеты монашеские шапочки, плащи грубого холста покрывали тело. Шлемы, брони, налокотники, поножи и прочие доспехи были припрятаны в дорожных котомках, которые каждый нес сам на спине. В одной руке длинный и толстый монашеский посох, в другой — четки, на ногах — грубые соломенные сандалии. Смирно и степенно двигались они, безобидные монахи. Кому могло прийти на ум, что это идет на битву с чертом тот самый Райко, которому нет равных по всей Японии? Да, лучше даже, чем черти умеют переменять свой вид и являться в другом образе люди. Весь отряд из столицы направился прямехонько в тамбу. Разузнав, где находится жилище черта, подошли воители к подножию Оиямы. На этой горе жил черт, и, разумеется, крута и обрывиста была она до умопомрачения. Дорога бесконечно уходила в гору, и вся загромождена была утесами и скалами, такими громадными, такими крутыми, что шапка валится смотреть на них. Густо, как лес, разросшиеся великаны деревья, сплетаясь ветвями, нависали над головой непроницаемым сводом, и было так мрачно, так темно под ними, что днем даже нужен был фонарь. С бешеным ревом и грохотом неслись клокочущие воды по дну ущелий, и голова кружилась, если заглянуть в их бездонную глубину. Даже таким могучим богатырям, как Райко и его соратники, бывало подчас невмоготу. Время от времени присаживались они на корнях деревьев перевести дыхание и, почерпнув рукой воды из горного потока, промачивали свои пересохшие глотки. Ободряя друг друга, проникали они шаг за шагом все дальше и дальше вглубь. Но вот на пути им стали вдруг, совершенно неожиданно выступив из-под нависшего утеса, три дряхлых старца. Райко обладал не только мощью и силой, но и умом, проницательностью. Конечно, он сейчас же насторожился. «Эге!» — подумал он. «Скоро же эти горные черти пронюхали про наш поход». Теперь они приняли образ почтенных старцев. Думают, должно быть, поймать нас в ловушку, заставить нас проглотить то самое угощение, что мы приготовили для них. «А ну-ка, глядите в оба!» — подмигнул он своим соратникам и пошел вперед к старцам, готовый каждый момент вступить в бой. Старцы сейчас же заметили это. Подойдя к Райко, они отвесили ему низкий почтительный поклон, и один из них сказал: «Добро пожаловать, добро пожаловать! Не думай о нас чего-нибудь такого. Один из нас из провинции Сетсу, другой из Кии, а я — житель из окрестностей столицы. Были у нас прежде нежно любимые жены и дети, но похищены они чертом Сютином Додзи, что живет на этой горе. От скорби, горя и печали стали мы такими, как видишь ты нас, дряхлыми, немощными, ни на что негодными стариками. Давно уже находимся мы здесь, давно уже поджидаем прихода вашего. Смиренно просим, неотступно молим мы тебя, сокруши ты этого Сютина Додзи, отомсти за жен, за детей наших». Много еще говорил старец, упрашивая Райку. Выслушав его внимательно, Райку сказал: «Так вот в чем дело. Ну, не скрою тогда от вас и я ничего. Мы удостоились великой чести получить от божественного государя нашего повеление отправиться и разгромить чертей. И не будь даже вашей просьбы, мы тогда только вернемся, когда совсем сокрушим Сютина Додзи. Знайте это и не беспокойтесь, все будет, как должно быть». Обрадовались старцы, слыша такие речи: «Благодарим тебя за ответ этот. А теперь вот что. Это вот вино называется симбенкидакусю, что значит «Божья помощь». Когда его пьют люди, то нет подкрепляющего средства лучше его, но если выпьют его черти, то тут же сама собой пропадет у них вся сила их. Оно потому и названо симбенкидакусю, что обладает свойством помогать людям, как богами неспосылаемая помощь, и в то же время лютый яд оно для чертей, вино это. Мы преподносим его вам. Напоите им Сютана Додзи, и легче легкого управитесь вы с ним. Тут он из рук в руки передал Райку кувшинчик с вином. В тот же миг распространилось от старцев сияние, и они все три, как были, исчезли в облаках. Ахнули только от изумления Райку и его товарищи, увидев это. Всплеснув руками, Райку сказал: «Какое чудо! Можно разве сомневаться, что эти три старца, так чудесно явившиеся нам, никто иные, как те самые боги, которым с глубокой верой молились мы перед походом? Тот, что из Сетсу, бог храма в Сумиёсе, старец из Кии, бог храма Кумано, а тот, что говорил, будто живет в окрестностях столицы Киото, никто иной, как бог войны Хатиман из храма Ватакаями». «Да, так, совершенно так. И вот они пожаловали нам это божественное вино, чтобы укрепить в нас бодрость и мужество. Преклоним же колено наши, возблагодарим их». Тут все они пали ниц и стали молиться, распростершись на земле. Затем взяли они кувшинчик с вином, спрятали его в котомку и с бодрым духом, с надеждой в душе двинулись в дальнейший путь. И без того мощный и сильный Райко, теперь получив такую поддержку, такую помощь богов, стал еще сильнее, еще мощнее. Он стал, как говорит пословица, словно железная палец, которую и черту не смять. «Берегитесь, черти, гроза идет на вас». Шли так они себе помаленьку да помаленьку, и вот на берегу одной горной речки увидали молодую, знатного на вид рода девушку. Заливаясь горючими слезами, не смея даже громко плакать, полоскала она в речке окровавленные одежды. Райко подошел к ней. «Послушай, девица», — сказал он. «Я слыхивал, что эта гора — логовище чертей. Что делаешь здесь ты, такая молодая?» Девушка с изумлением посмотрела на Райку. «Да», — отвечала она, — «здесь, на этой горе, живут черти, это верно. И никто из людей по доброй воле не заходит сюда. Каким образом попали сюда вы сами?» Райку не стал таиться. «По повелению царя нашего пришли мы сюда на битву с чертями. Сокрушить и уничтожить их совсем». Не успел еще и договорить он всего, как девушка радостно кинулась к нему. «О, благодарю, благодарю! Значит, ты, Райко, о котором слыхала я уже давно? Ну, теперь я спокойна. Я буду вам проводником. Разгромите только этих злющих чертей!» Она быстро пошла вперед. Воины шли следом за девушкой, этой одной, как они верно угадали, из жертв Сютана Додзи. Стали подниматься по дороге в гору. Вдруг прямо против них показались железные ворота. У ворот стояли на часах, опираясь на железные палицы, с одной стороны красной, а с другой черной черти. Девушка обернулась к Райку и его витязям. «Это и есть жилище чертей. Вон то, что видится там впереди». Когда войдешь во двор, там будет железный терем. Назвать его царским дворцом будет, пожалуй, много, но все же он так хорош, что не уступит любому дворцу. Вот там-то и собирает Сютендодзи, похищенных им из столицы и других мест, нас, молодых девушек, и пирует, что ни день, что ни ночь. А его вино — дымящаяся людская кровь, а его закуска — теплое человечье мясо. Сколько пожрал он до сих пор моих подруг, так я и счет уже потеряла. Я и сама тоже не рассчитывала уже остаться в живых, но вот повстречалась с вами, жизнь свою обрела я теперь. Может ли быть радость больше этой? Разговаривая по пути, подошли они к воротам. Девушка с самым простодушным видом обратилась к стоявшим на страже чертям. «Эти люди сбились в горах с дороги и сильно измучились. Мне стало жаль их, вот я и пригласила их сюда, чтобы им отдохнуть немного». Черти-стражники взглянули на пришедших с девушкой людей, им и в голову не приходило, что это сам Райко со своими богатырями. «Эхе», — подумали они. «Да никак сама закусочка пришла к нам, да еще вон какой кучей привалили. Но будет над чем потешиться наши братья». Они только ухмылялись втихомолку. «Что же, ты хорошо сделала, что привела их сюда. Ну, веди их в палаты, да доложи старшине», — отвечали они. «Идет», — подумали Райко и его воины, видя, что черти не сердятся. Переглянувшись, они без всяких дальнейших препятствий прошли в самое обиталище чертей. Затем их ввели в палаты. Сютендодзи, как и надо ожидать, сидел впереди на почетном месте. Ростом он был с косую сажень, рыжие волосы его похожи были на метлу, что делается из коры пальмы сюро. Сюро — вид пальмы из рода трахикарпус. На нем была одежда из клетчатой ткани и ярко-красные шаровары. Он сидел, опершись на подлокотники, и медленно поглядывал кругом, вращая своими громадными, как тарелки, глазищами. И так страшен был он видом, что при одном только взгляде на него волосы становились дыбом у малодушного человека, и душа уходила в пятки. Увидев это чудовище, Райко сообразил, что это и есть сам Сютендодзи, и, желая усыпить как можно больше подозрения врага, он смиренно отвесил ему нижайший поклон. Надменно посмотрел на него Сютендодзи. «Кто вы такие, я не знаю, но уже если вы забрались на эту гору, добро пожаловать», — сказал он. «Мы», — отвечал почтительно Райко, — «отшельники с горы Хапура в Деву. До сих пор мы безотлучно жили на вершине горы, а теперь вздумали побывать в столице, да сбились как-то с пути и в конце концов попали сюда. Извини, пожалуйста, что наделали тебе хлопот». «Ну, что там за хлопоты? А вот что с дороги сбились, так это действительно неприятно. Жаль мне вас. Но успокойтесь, отдохните здесь хорошенько. Да вот, хватите-ка по стаканчику. Извините только уж, чем богат, тем и рад». Он отдал приказание подручным чертям. Тотчас же отодвинута была перегородка соседней комнаты, и оттуда вышли похищенные из столицы и отовсюду красивые знатные девушки. Они принесли кувшины с вином, угощения и поставили это перед Райко. Райко решил воспользоваться таким удобным случаем. Достав из котомки кувшинчик с чудесным вином Сибенкидакусю, пожалованный тремя божественными старцами, он сказал, обращаясь к Сютендодзи: «Не из важных вино это. Совестно даже и предлагать его тебе, но мы постоянно пьем его в пути для подкрепления сил. Боюсь, что оно не понравится тебе, но все же не откажи сделать нам честь выкушать стаканчик. Сделай такую милость». Додзи обрадовался. «Благодарю на любезном угощении, что же, от стаканчика не откажусь», — отвечал он, подставляя громадную чару. «Налей-ка», — приказал Райко, подмигивая Хосю. Хосю до краев налил чару, которую Сютендодзи осушил одним духом. «Удивительно вкусно», — сказал он, прищелкивая языком. «А ну-ка еще пташечку». Заметив, что вино ему понравилось, Райко очень обрадовался, но не подал и вида. «Я счастлив, что тебе по вкусу пришлось наше убогое угощение, а теперь мы повеселим тебя», — сказал он и начал плясать перед Сютоном Додзи, заставив в то же время своих воинов петь песни. И Сютон Додзи, и все его подчиненные черти пришли в восхищение. Их очень забавляли эти неизвестно откуда взявшиеся весельчаки. Жалкие люди. Они угощают, поют песни, пляшут, а того и не подозревают бедняги, что все они будут убиты и сожраны. Шушукались черти и, не переставая, тянули-дотянули вино. Синбин Кидакусю оказала свое действие даже на такого, как Сютон Додзи. Он начал сильно клевать носом. Остальные черти тоже. Один свалился тут, другой там. Храпели в одном углу, храпели в другом. Все спало, ткнувшись, где попало и как попало. Словно сваленная в беспорядке рыба на рыбном торжище. «Пора», — подмигнули друг другу витязи, видя, что пришло время. Живо подоставали они из своих котомок шлемы, брони и быстро, бесшумно облачились в доспехи. Затем в горячей молитве богам-покровителям преклонили они колено. Вдруг, откуда ни возьмись, опять появились перед ними те самые три божественных старца, боги Сумиёси, Кумано и Хатиман, которые являлись им уже раз. Теперь Додзи скован по рукам и ногам. «Нападайте на него безбоязненно. Ты, Райко, руби ему голову, а другие пусть рубят руки и ноги. Затем уничтожайте до последнего прочую челядь». Преподав подробные наставления, старцы тут же скрылись. Радостью преисполнилось сердце Райко. Ниц пал он и все витязи, молясь вслед вознесшимся богам. Встав с колен, смочили они слюной заклепки рукояток у мечей, чтобы не соскочили с клинков, и один осторожнее другого тихохонько на цыпочках стали подходить к спящим чертям. Теперь это были уже не прежние смиренные отшельники. Грозно мощными блестящими витязями смотрели теперь все они с ног до головы, облаченные в ратные доспехи. Самим небесным дьяволам и тем не устоять бы перед этой кучкой могучих богатырей. Как не возрадоваться было пленницам при виде такой точно с неба свалившейся помощи. «Теперь Райко сокрушит чертей и вернет нас матерям нашим в столицу», — шептали они, молитвенно сложив руки, и слезы радости застилали глаза их. Тем временем Райко обнажил свой длинный сверкающий каленый меч и подошел к Додзи. Страшный взмах, и глубоко вонзился меч в толстую, как бочка, шею черта. Бешено заревел, получивший неожиданный удар, Сютон Додзи, и, вскочив, ринулся на Райко, готовый тут же пожрать его с головой, не посоливши даже. Но чудным светом сверкнула звезда на шеломе Райко, и устрашился Додзи грозно-величавого вида могучего витязя. Не смея приблизиться к нему, он начал изрыгать из пасти пламя. Еще взмах тяжелого меча, и грузно рухнула наземь голова Додзи. Он испустил дух. На шум проснулись все черти и заметались во все стороны. Им некогда уже было схватиться за свои железные палицы. И как были с голыми руками, кидались они на Райко и его богатырей, скаля клыки. Покряхтывали только витязи, разя чертей своими страшными мечами. С обычным мужеством и мощью разили они их направо и налево, и черти даже не могли устоять перед этими грозными воителями. Еще немного, и от чертей не осталось ни одного. Вместо чертей были здесь теперь только люди, плененные девушки, не знавшие, как и выразить свою радость. Хорошо расправились с чертями. «Ах, Райко, Райко, Райко! Благодарим, благодарим! Какая радость!» Хором восхваляли они Райко, осыпая его благодарностями. Стоны чертей заглушались радостными человеческими голосами. сокрушив Сютена-Додзи, Райко сейчас же, немедленно ни минуты, вывел из Оэ-Ямы пленницу, уцелевших еще от зубов чертей, и, возвратившись благополучно в столицу с головой убитого им Сютена-Додзи, которую несли 4 его верных самурая, предстал пред светлые очи царя, сына неба. Несказанно рад был божественный государь, а еще больше — родители возвращенных девушек. Такое счастье им и во сне не снилось. Далеко разнеслась слава о Райко, имя его было на устах у всех. Даже по захолустным деревням говорили о нем, все называли его первым витязем Японии. И теперь еще изображение его неизменно украшает собой высоко парящие в небесах бумажные змеи.